Глава вторая. Дамир, наши дни, южное побережье. Она лежала рядом, отвечала на поцелуи, потом обводила кончиком языка его губы и смотрела, смотрела в его глаза. В темноте радужка ее глаз казалась то серой, то темной, но Дамир знал, там синева, густая, насыщенная, разбегающаяся яркими васильковыми лучиками, заканчивающаяся ободком цвета индиго. Он знал ее глаза, все нюансы цвета и выражений. Одним движением подмял под себя, распластывая, слизывая со сладких губ стон, провоцирующий, дразнящий. Провел рукой по гладкой коже, утопая в тихих стонах, запахе ответной любви, спутывая дыхание, руки, губы, слезы, невозможно горькие, как хина. Двигался, словно от этого зависит жизнь, не мог унять себя, остановить, даже услышав протест. Даже поняв, что она отталкивает, не мог. Только зажал ее руки, закинув над головой, зафиксировал тонкие запястья, вдавил в пружинистый матрас и двигался, двигался, двигался, обезумевший, одурманенный ее откуда-то взявшимся криком наслаждения. Такого острого, настоящего и от чего-то жалобного, прощающегося и прощающего. И двигался, двигался, двигался, вколачивался, пока не открыл глаза прямо в солнечный свет. Дамира подорвала на собственной кровати. Сон, просто сон. Сон, в котором он необъяснимым образом живой. Откинул скомканную подушку и отправился под душ, чтобы прочистить мозг и унять тело, требующее разрядки. Словно не он трахал Таню несколько часов назад. Она не отсасывала у него, стоя на коленях в номере гостиницы. Будто ему 16, и гормоны бьют наотмашь в голову, разнося по организму взбудораженную, возбужденную живую кровь, лишая жалких зачатков разума. Сон, просто сон. После душа сварил кофе, ткнув пальцем по кнопке кофемашины, и уставился в окно, на бескрайнее серое море, сливающееся с таким же серым небом и начавшим развеиваться туманом.